глядевших в проходы, расписанные прекрасными изображениями событий и даров всех трех времен года, находилась открытая, усаженная деревьями площадь, где измаильтяне провели почти целый день, ибо эта площадь служила жмурящимся жителям Онна, да и чужестранцам, местом сходок и рынком. Выходили на рынок и служители Бога, сослезившимися от того, так часто глядели на солнце глазами и блестящими головами, носившие, кроме жреческих повязок, лишь короткие набедренники древних времен. Они смешивались с толпой, охотно беседовали со всеми, кто желал познакомиться с их премудростью. Казалось даже, что им верено это свыше, что они только и ждут расспросов, чтобы высказаться в пользу своего почтенного культа и древних ученых преданий своего храма. Наш старик, хозяин Иосифа, не упускал случая воспользоваться этим молчаливым, но явно разрешением, и много раз беседовал при Иосифе на площади с учеными-служителями солнца. «Богомыслие и дар законодателей веры, — говорили они, — передаются в их сердце по наследству. Священная изощренность ума является их достоянием издавна, а они, то есть их предшественники по службе, начали с того, что, разделив и измерив время, создали календарь, а это, как и поучительное пристрастие к чистым фигурам, имеет прямое отношение к сущности Бога, которому достаточно открыть глаза, чтобы наступил день». Ведь дотоле люди жили в слепом безвременье, не имея меры и не обращая на это внимания, а он, сотворив часы, почему и возникли дни, открыл им через своих ученых глаза, что они, то есть их предшественники, изобрели солнечные часы, было ясно самим собой. О приборе для измерения ночного времени в водяных часах этого нельзя было сказать с такой же уверенностью, но, вероятно, они появились благодаря тому, что крокодилообразный водяной бог Сопк-Омбоский, подобно многим другим почитаемым обликам, был, если как следует вглядеться в него слезящимися глазами, никем иным, как Ра, только под другим именем, в знак чего и носил оснащенный змеёю диск. Кстати сказать, это обобщение было сделано именно ими, зеркальноголовыми, и входило в их науку. Они, по их собственным словам, были очень сильны в обобщениях и в приравнивании всевозможных хранителей отдаленных местностей онскому богу Атуму Рагарахте, каковой и так уже был обобщением и созвездием первоначально самостоятельных божеств. Делать из многого одно было излюбленным занятием этих жрецов, и послушать их, так в сущности было всего лишь два великих бога, бог живых, гор на светозарной вершине Атумра и владыка мертвых Усир, стольное око. Но оком был также и Атумра, солнечный круг, и таким образом, если как следует вдуматься, оказывалось, что Усир — это владыка ночного струга, на который, как всем известно, после заката садится Ра, чтобы направиться с запада на восток и светить там, кто внизу. Другими словами, даже оба этих великих бога это в сущности один и тот же бог. Не меньше, чем остроумием такого обобщения, можно было восхищаться умением этих наставников никого не обижать и, несмотря на свои отождествительные устремления, не посягать на фактическую множественность богов Египта. Это удавалось им благодаря науке о треугольнике. «Известно ли сколько-нибудь их слушателям, — спрашивали наставники Онна, — природа этой великолепной фигуры?» Ее основанию, говорили они, соответствуют многоименно-многообразные божества, которым молится народ и которых чтят жрецы в городах стран. Но над основанием поднимаются сходящиеся боковые стороны этой прекрасной фигуры, и удивительную площадь, ими ограниченную, можно назвать площадью обобщения. Отличительное свойство этой площади состоит в том, что она непрерывно сужается, и проводимые по ней новые основания — становится все короче и короче, а, наконец, и вовсе лишаются протяженности, ибо боковые стороны встречаются в одной точке, и эта конечная точка, точка пересечения, ниже которой треугольник остается равносторонним при любом основании, и есть владыка их храма Атумра. Такова была теория треугольника этой прекрасной фигуры обобщения. Служители Атума считали ее немалой своей заслугой. Они, по их словам, нашли подражателей, Повсюду, говорили они, теперь обобщают и отождествляют, но делают это поученически, неумело,